Василий Тихов. Страшные сказки. Рассказанные дедом Егором, крестьянином бывшего Чердынского уезда Пермской губернии. Читает Денис Сельцов. Как дедушка Карпа колдуном был. Вот ты спрашиваешь, как оно все в стародавние времена было? По-разному случалось. Вот я тебе сейчас расскажу. Это все на факте было. Дед у меня крестьянствовал, на земле, значит, был. Ну и рыбку ловил, зверя бил, дарами лесными кормился. И был у него в соседях мужик Николай Венедиктович. Дед Колян его звали, разное про него говорили. Как по грибы пойдет, вмиг из лесу с полным лукошком возвращается. Рыбак и охотник был первейший, морды всегда ломится. А уж куничку, белку ли, лучше всякого вываживал. Стали люди примечать. Ведь неспроста такое, знать, пригонял ему кто-то. Известное дело, биси, без биси такое уж никак не получится. Стали спрашивать у угланов. «Нет, — говорят они, — не видали никаких биси у дедушки? У нас в голубце только птички живут в решете. Дедушка их кормит, а нам не велит в голубец лазить. Баски такие птички, пестренькие, какие-то желтенькие, какие-то красненькие. Вон, а Сережка в голубец лазил, игрался с ними, да к дедушка с покосу прибежал, и как почуял далеко ить, ох, отмутузил он Сережку. Птички-то это биси и есть, они деду Коляну были даны в помощники, так вот бывало. Потому-то и боялись все Николая Венедиктовича, шибко боялись. Он когда с кем говорил, в глаза не глядел, все зырк-зырк по сторонам. Меня уж потом учили. Коли уберечься хочешь, так ты кукиш сложи, да и носи в кармане, когда мимо колдуна идешь. Я так и делал. А дедушка-то мой, Карлы его звали, раз с одним мужиком из-за межи рассорился. Тот у него крадом межу переносил. И добром говорили, и к волосному ходили, а толку чуть аж до поножовщины едва не дошло. Шибко злился дед-то, тут его как заморока взяла. «Дай, — думает, — пойду к деду Коляну, может, он научит». Собрал гостинчик, печиво там, козеньку, да и пошел. Только за порог ступил, Колян его уже и встречает. «Знаю, — говорит, — зачем пожаловал». А дед-то еще и рта не раскрыл. Вот как он догадался? Все, значит, ему открыто было. «Знаю, зачем пришел. Проходи, поговорим. Только дело это страшное, не испужаешься?» «Нет, Николай Венедиктович, не испужаюсь. Мне, знаешь, мужика одного испортить надо». «Да уж знаю про твою печаль. Ну, коли готов, доставай гостинчик, разговаривать будем». У деда аж волосы поднялись, кожа на голове зашевелилась. Слыхал он, что через собаку лезть надо, чтобы чертей узнать. Посидели они так, слово за слово, вечер за окном. Тут Николай Венедиктович и говорит... «Коли Карпуша надумал, как полночь пробьет, приходи к бане нашей. Там ружье стоять будет. Заряди ты то ружье крестиком нательным, а как в баню зайдешь, стрельни прямо в правый угол. Выйдет тогда из каменки собака огненная. Так ты впасть к ней и полезай, не боись. А там уж сам увидишь, что делать». У деда опять волосы заподнимало. Закрестился он наотмашь. А дед Колян заворчал, осерчал, видать. «А вот это ты брось! Ни к чему тебе крест теперь! И думать забудь, коли научиться желаешь! Там это не жалуют!» Дед в избу вернулся, полночь пробила, стал он собираться, а от божницы глаз отвесть не может, лики у святых строгие. Николай угодник нахмурился, мол, не дело ты, паря, задумал. «Неладно что-то деду стало, как без креста, без молитвы прожить?» Материнские золотые слова вспомнил. «Честным христианским трудом живите, детушки, никакой черт тогда не страшен, бесовское оно хуже воровского, проживете без хворости и беды, коли слова мои запомните». Золотые слова, поминка по бабке. Оно ведь как бывает, вон у нас уж при колхозах, председатель, наш же деревенский, собрал по домам иконы, в кучу склал у сельсовета, старухи воют, бабы причитают. На иконах-то дух домашний, каждый стручок, каждая царапинка с измальства знакомые. Хоть и ругнешь, когда в сердцах, а все одно, свое, не соседское. Плачь, вой, мужики чуть не за колья хватаются, а председатель-то керосину плеснул и поджег, и как его на месте не вдарило, пламя аж в звезды столбом жарнуло. Старухи, говорят, сами видели, как святые по тому столбу дымному на небо ушли. За старух не скажу, правда нет ли, а вот сам видал. Богородица-то в огне корчится, кровавыми слезами плачет, у ей же младенчик на руках, он хоть и безгрешен, а на небо тяжко ни одной подниматься. Как замерло тогда в деревне. Все, говорят старухи, покинули святые домины наши грешные, не будет теперь ни праздника, ни работы. А председателю этот костер боком вышел. Беды с того самого дня на него посыпались. То телка пропадет, то двор сгорит. А потом, в аккурат на Пасху, сам на конюшне задавился. Поглядел дедушка Карпа на иконы и поостерегся идти. С бабы уж не лег, забрался на лежанку, а сон не идет, хоть волком вой. Ворочился-ворочился на овчине, табаку высмолил чуть не полный кисет. А тут часы два ночи бьют. Слышит дед, на крыльце как шебуршится кто. Как был в исподнем, за дверь выскочил. А там дед Колян на четвереньках на крыльцо ладится. Стонет, на губах пена, весь изодранный. Глянул дедушка ему в глаза, аж дух перехватило. Глаза-то красные, кровью налились. Едва губами шевелит, лекшается. «Что ж ты, мать твою, Карпуша, наделал? Ты ж меня так подвел, выблюдок ты злокозненный! Они ж меня 2 часа по бане кидали, все кости перемололи, перещипали, веришь ли, вверх ногами подвешивали, порты спускали, голубей заставляли голой жопой ловить. Уж какую муку принял через тебя, сучье ты отродье!» Дед-то опешил, подхватил Коляна, в избу втащил, отхаживать стал. Очнулся тот, глаза так и сверкают. Зябко дедушке стало, дрожь его бьет, хоть и у печи. В глазах у Коляна муть мельтешит. Принял он стакан водки, застонал протяжно, потом унялся. «Все, — говорит Карпуша, — нет тебе обратной дороги, что задумал, довершить надобно, иначе смерть тебе мученическая будет. Завтра в то же время приходи, только там еще парнишка будет, Гриша. Ты уж его наперед себя пропусти. Но смотри, на сей раз тебе спуску не будет». Ушел Колян и дверью так хлопнул, что окна сдребезжали. Завела кручина тяжкая дедушку маво. Струмент в руки возьмет, он на пол валится. Упряжь чинит, игла пальцы колет. Ни дела, ни работы. Баба вокруг его целый день крутится, чует неладное. «Ты бы к батюшке сходил, исповедался, может, полегчает? Или вон с детишками поиграйся, а то каверзят друг дружке. Может, оно и так все обернется». «Молчи, дура, знай свое место». Ушла баба на женскую половину, на лавку села, а все одно мозолится. Жалко мужика. Христианская ведь душа, а вон как мается. Вот уж и вечер. У деда перед глазами Николай Венедиктович стоит, пальчиком грозит. Хочет деда глаза отвесть, али повернуться, а не может. В пальчике том необратимая сила заключена, как веревками его опутала, ни встать, ни сесть толком. Полночь пробила, пошел Карпа к бане. Огородами крался, окитать в нощи. Стыдобушка, по своей-то деревне крадом. Они, вишь, широко привыкли ходить по своей-то улице. И жили широко, на полные свои способности, а тут, как курек общипанный. Идет дед, и страшно ему, жутко. Собаки, говорит, где-то завыли и чуть штаны не испачкал. Про ту огненную вспомнил. Так до бани и добрел. А там и верно, парнишка стоит, Гриша, мнется. Ну, может, и не углан уже, а просто худобушка. Деда увидел, чуть в крапиву не сиганул. Мы, говорит, так не договаривались, пущай Николай Венедиктович сам приходит. На силу дед его успокоил. А уж полночь минула, пора бы Грише и поторапливаться. Зашарил он за пазухой, крестик с гайтана рванул, в ружье забил и в баню, как в воду студеную. Слушает дед, что же дальше-то будет? грохнуло за дверью, сморгал кто-то, и тихо стало. Только ангелы Господни что-то молитвенное выводят. Дверь в сторону поехала, и вышел из бани Гриша. Бормочет что-то, мимо деда как мимо стенки прошел. Глянул Карпа ему в спину, а парень с затылка аж светится. Тогда Гриша с полгода ходил как шальной, ни с кем слова не вымолвит. Потом уж только рассказывать стал. «Зашел я в баню», — говорит. В угол ружье нацелил, зажмурился и жахнул. Высунулась тут морда собачья из каменки, жаром страшным оттуда потянула, а в углу вроде как засветилось что-то. Вгляделся я, а это Христово распятие. Вот как оно из угла показалось, собака смергла и пропала, а распятие все на меня надвигается. Иисуса до каждой жилочки видно. Тернии прямо в лоб высокий впились, кровь капает. Стал я кровушку с чела стирать, а он губы по-доброму так скривил, улыбается. Однако ж видно, что совсем замучился человек. Губы спеклись, ребра все наружу торчат, а дыхание уши не слышно почти. Как волна теплая у меня по телу пошла, благодать опустилась. Тут и ангельское пение началось. И выходит из-за угла Матерь Божья в прозрачных одеждах, и ласково так меня по темечку гладит. Рука у нее легкая, невесомая. «Иди», — говорит, — «с Богом». И вот я и пошел, и пошел, и пошел. Много он еще такого рассказывал, однако батюшка его не залюбил изрядно. «Еретик, — говорит, — ты, Гриша, злостный, анафема проклятая». А тот уж ничего не отвечал, улыбался только странной своей улыбкой. Но дед тогда этого не видал, взбодрился на Гришу глядя. Ничего страшного, наоборот, вон какой просветленный вышел. За ружье крепко взялся, охотник ведь, крестом зарядил, да и в баню. А там не то мылом, не то ладаном пахнет. Может, и березовый дух стоял, дед уж этого не упомнил. Жутко опять стало, но пересилил себя, пальнул. Стены банные закачались, на каменку ровно кровью брызнули. Пар солоноватый пошел, и жаром страшно потянуло так, что каменки стали потрескивать. Чует дед, не один он стоит, хотя и не видать никого. Появилась тут собака огненная. Сначала махонькая, потом все больше и больше. Уши на полке не помещается, искрами брызжет, а на что похоже и не углядишь, лик ее убегает куда-то. Пасть, однако, расщеперила, а с губы слюна капает, пол земляной чуть не до камня прожигает. В этакую страсть-то прыгать! Зубища как косари, по ним кровь черная бежит. Дальше дед никогда не рассказывал. Очнулся, говорит, в той же бане у столба. Чует, кто-то его за пятки щипает. Лебедь белая старается. И тоже ведь в пасти у нее зубья торчат. Понял дед, что еще испытание предстоит. И взаправду лебедь пасть свою расщеперила. Полезай, мол. Полез и, вот диво, оказался за дверью дубовой в казенном каком-то помещении. Там все столы и столы понаставлены, и юркие какие-то бегают. Стали они его от одного к другому подпихивать, пока разобрались, зачем мужик пожаловал. У деда аж голова кругом пошла. Спрашивают они: «Тебе сколько?» «Да чего?» «А зачем пришел?» «А, вон чего. Да мне одного мужика спортить, больше не надобно». «Ишь ты какой, мы меньше трех и не даем». На силу уломал их Карпа, одного посулили. Тут опять закрутило его, заметелило, под зад коленом поддали, дед в двери вылетел. Глядит, опять в бане, а в окошко уж и утро видать. Стряхнул дед пыль с колен и за дверь. Идет, а за ним парнишка у глашек увязался какой-то незнакомый. Бежит в припрыжку и конючит, ну совсем как дитё малое. «Дяденька, дай работу, дай работу!» «Да какую уж я тебе такому углану работу дам?» «А вон, а, коров на выпас гонят, хоть одну спортить!» «Колдуны-то они, вишь, поначалу скотину портят, кошку там, собаку ли, уж потом на людей переходят. Тогда от них самое зло большое и идёт». Ну, делать нечего, пришлось деду за корову взяться, сам и не знает, как такое получилось. Спортил он корову, а тут еще парнишка откуда-то взялся, тоже за ним поспевает. Бегут оба и в голос блажат. «Дяденька, дай работу! Дяденька, дай работу!» А время-то сенокосное было, самая пора. Привел их дед на двор, литовки наладил и айда на покосы. Идут по улице, а Карпа удивляется. Хоть и двое их парнишков, однако никто их не замечает. «Ну ладно, пришли, весь день пластались, косами махали, а парнишки все не унимаются, работу просят. По дороге опять же кошку спортили, ан третий углан откуда-то взялся». А потом говорит, чем дальше, тем больше. Поутру на покос пришел, а трава-то даже и не примята там, где биси-то косили. Парнишечки биси и есть, ни травинка не ворохнулась, только та полоса, где хозяин сам шел, и выкошена. А парнишки грозиться стали. «Коли не дашь работу, у тебя самого замучим, сам себя съешь, грызь в требуху запустим, то-то мы на поминках попляшем». Карпа уж и не знает, что делать, матюком крыть или в колокола бить. Биси пуще прежнего изгоняются. «Расскажешь кому про нас, вовсе сосвету живем, кожу спустим. Наш ты теперь, а никуда не денешься». Так и глумятся. Люди-то биси не видят, не слышат. Одному деду их видать. Он по первости вишь думал, что чужих разоблачать будет. А нет, не получилось. Уж сколько раз к Николаю Венедиктовичу наведывался, ни одного не видел. Дед Колян усмешку только строил. «Ты, говорит, не тужи, Карпуша, из-за бисей. Ну их, чужих-то, от своих житья нет. Ты-то еще малеха попортил, а мои уж у голбец едва влазят. Старуха туда давно не спущается, боится, и все эти стервицы работу просят. Где ж я им столько работы наберу? Уж и одного здорового в деревне не осталось». «Сам посуди, идет девка, ядреная, титьки из сарафана того и гляди вылезут. Ан в чреве ее не младенчик, грызь по ветру пущенная, требушинку поедом ест, к Рождеству глядишь и приставится». «Страшно-то как, Николай Венедиктович, чем же их кроме человеченки прокормить возможно? Сам говоришь, что все уже в деревне порченные». «Это, Карпуша, дело поправимое, они хитрые, да и мы не промах». «Видал ты осину? У самой роста не стоит, старая совсем рассохлась». «Видал, как не видать, это которая у кривого лога». «А как листочки на ней дрожат, видел? Моя осина мне дадена. Как биси одолевать начнут, я им такую работу даю. Пошли, говорю, на старую осину листья считать. Они, хотя и мучители наши, а слушаться должны. Вот биси на нее и лезут». Считают-считают, а ветер дунет, они со счета избиваются. Один тысяча кричит, другой две, а третий и вовсе не сметуру несет какую-то. Так и передерутся, перессорятся, а мне, глядишь, ослабо хоть на время. Вот ты, молодой человек, улыбаешься, совсем, мол, Егор Иванович из ума выжил. А сам посуди, голубь-то, вишь, птичка святая, божья. Господь, он един в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Святой Дух, он тот самый голубь и есть. Так вот, птичка эта святая ни в жизнь на осине свой полет не остановит. На какую хошь лисину опустится, а на осину никогда. Колдовское это дерево, бесовское. Опять же, почему она колдуну отдана? Владей не хочу. Иуду, христопродавца, знаешь, поди... Так вот он Господа нашего за 30 серебряников продал, дьявола потешил, а тому только этого и надо, душу людскую подловить, укараулить. Не стало Иуде покою, вот дьявол в петлю его и затолкал на самую Пасху. Удавился-то он на осине. С той поры она и дрожит, то ли от бисей, то ли от тела черного души гнусной. Из осины и для хозяйства ничего путного не сделаешь. Это только в верхах у нас из нее лодки делают». Но это так, к слову пришлось. Слушай далее, как дедушка мой колдуном был. Хошь, не хошь, а придумывать с бисями ему много пришлось. Мужика, которого хотел, он так и не спортил. Того еще раньше лисиной задавило. А куда денешь биси-то? Вот он и придумывал. На осину отправит листья считать, они там с коляновскими повстречаются, да и передерутся. Вот люди осину ту обходить стали. Как мимо не пройдешь, она все ходуном ходит, чуть не с корнями из земли выскакивает. Или маку горсть бросит им, чтобы весь до зернышка собрали и пересчитали. Они уж и в рост пошли, юркие, пузатые, гунявые. Дед их мучицей да болтушкой подкармливал, чтобы его самого не так грызли. С бабкой мешки разделил, один ее, другой дедов. Это уж бабка сама рассказывала. Пошла, говорит, я раз в Голбец за капустой, да посмотреть, чё это у мужика мука так быстро идет. Спущаюсь, матушка-заступница, сидит у мешка мужичонка бородатенький, да муку прямо ладонями трескает. Морда как у котенка, глаза светятся, на усах мукой обметана. Я ему: «Кыш проклятущий!» А он вдруг расти начал, прямо на глазах поднимается, разбухает. Да так по-нехорошему все ухватить норовит. И дышать не в мочь стало, задыхаюсь, аж захрипело. Тут, думаю, конец мой настал. И не отобьешься ведь? Меня вон в девках два солдата в кустах поймали. Уж и юбку на голову закинули, да я отбилась. А тут ни рукой, ни ногой не шевельну. Сама не понимаю, как я выскочила. Ох, досталась Карпе тогда. До сих пор мою отметину на теме не носит. Мне, говорит, рассказывать не велено, а то вовсе замучают. Тьфу, пропасть, гадость какая! И страшно деду, а все интересно. Хоть одним глазком охота поглядеть, какие они биси у других-то. Снова к Николаю Венедиктовичу пошел. Больше-то не знает, к кому. «Ох, паря, не дело ты задумал, ни к чему это. Ну что они тебе, на душу пали? Ладно, коли уж загорелось в трубе, слушай. Только одно скажу, так все было, не так не ручаюсь. Был, говорят, в деревне нашей гармонист, фасонистый, гордый не по годам, но музыкант был изрядный. У них ведь как заведено, денег не плати, только окажи почет и уважение. Так и шло все чин-чинарем». Но вдруг случилось, что на пирушки его звать перестали. То ли другой какой гармонист объявился, то ли еще какая причина. Заскучал он, обидно стало, гармонию чуть не на вышку забросил. А тут вышел раз на крыльцо, да и сказал в сердцах: «Хоть бы меня черти на вечерку позвали». Ближе к вечеру парни незнакомые приходят. «Ты, что ли, гармонист?» «Ну я, а вам какая печаль?» «Зря злишься. Приходи лучше в баню нашу, поиграй, малеха. Мы тебе хорошо заплатим». Гармонисту-то того и надо, но для виду еще поторговался. И идти, мол, далеко, и денег маловато, и охоты нет на ночь глядя. Согласился все ж. «А баню нашу, гряд, по синенькому огонечку найдешь». Пошел он, как стемнело. Долго плутал, огонечек синенький его, однако, вывел. Свет от него какой-то неяркий шел, будто месяц молодой сквозь тучку проглядывает. Вошел парень в предбанник, пусто. Банную дверь приоткрыл, там, окромя огонечка, ничего нет. Прикрыл только, как козочки по мосту колготятся. Застучало по доскам, да дверь сама собой распахнулась. Глядит, и странно ему делается. Парни те же, девки при них незнакомые. Да баскущие такие, что глаза отвесть невозможно. И все вроде как положено, закуски, полштов на полке, однако что-то не так. То ли девки больно бесстыжие, ногу чуть ли не выше колена кажут, то ли парни больно мордатые да круглые, не поймешь. Ну да ладно, плюнул гармонист сквозь зубы, сел в уголок, пальцами по кнопкам пробежал и заиграл. Те сразу заскакали, и пляска у них такая удивительная, какой он и вовсе не видел. «Не моя, — думает, — забота, как пляшут. Мое дело маленькое. Прокукарекал, а там хоть не расцветай». Играет, пот со лба утирает, а эти все не унимаются. Стал гармонист примечать. Они, когда скачут, пальцы в скляницу макают. Глаза снадобьем каким-то трут. Любопытно ему стало, что за снадобье такое налажено. Улучил минутку и залез одним пальцем, пока плясуны отвернулись. Правый глаз смазал, тут как искры посыпались. Стены у бани сразу разъехались, и оказались они то ли во дворце, то ли в кабинете каком. А парни и девки бесстыжие совсем другими сделались, хвостатые и рогатые. Прыгают друг на друга, на полу извиваются, срам да и только. Гармонист от изумления и играть-то бросил. Они к нему: «По что, мол, не играешь? Да мне до ветру надобно по нужде». «Не пустим, удерешь». «Да я вам гармонию оставлю, вот тебе крест». Как крест-то на себя наложил, они вроде съежились и от дверей бочком-бочком попятились. Выскочил парень на вольный воздух и дёру. А место-то узнать не может, сам не помнит, как до дому добрался. На печь залез, да там и дрожал до утра. А утром со святой водицей, с крестом, пошел ту баню искать, на силу отыскал. Гармонь, говорит, в клочья порвали, одни планки остались. Да еще скляница на полке стоит. Парень уж ее не тронул, углы только банные окропил святой водицей, помолился, дверь с окном крестом обнес. Так и сейчас эту баню чертовой называют, не моется там уж никто. Такая вот история, Карлуша, понял ли? Да понять-то вроде не шибко хитро. Нечто ты, Николай Бенедиктович, полагаешь, что стекляница та сохранилась. И угланы ее не разбили, и баба никакая под дело не приспособила. Это уж как повезет, Карлуша. Чертова баня, запомнил? Как сказал, так и случилось. Сыскал дед эту баню, и скляница там на полке стоит. Только то чудно, что ни пылинки на нее не села, как протирает кто. Снадобья-то самая малость осталась. Протер дед один глаз, вот только забыл, правый или левый, не в том суть. Стал он многое видеть, что раньше недоступно было. Идет по деревне и дивуется. Куда глаз ни кинь, везде окаянные пристроились. Один вон у самой околицы притулился, на жердине ждет, когда кто-то мимо пройдет. А сам-то приговаривает: «Меня с печи батогом, а я с вами веселком, как захочу, так и проглочу». Известное дело, похваляется. Сам-то спалец, съесть не съест, а вот попортить всегда пожалуйста. Идет девчонка у Глашка, репу жует, он и прыг на нее. Сначала на репу, потом уж с ней на роток, а там и внутро. В избе у оконца старуха сидит, по ниток починяет, а нитку в иголку вдернуть не может. Окаянный под руку толкает, она и не попадает. Старуха-то ликшается на иглу, вот черт тебя забери. А он и рад, на глазах раздувается, что твой пузырь. Идет Карпа дальше, сквозь стены в избах видать, такой зоркий глаз стал. В одной избе, видишь, молодые на палатьях заиграли. У молодухи-то коса длиннющая, по полу свешивается. Вот окаянный ее и теребит, сам норовит за место мужика пристроиться. А другой свекра подговаривает, нашептывает ему в уши, тот за молодыми в щелку подглядывает. Дальше идет, мужик за столом сидит, думу черную думает, а чертенок из-за штофа выглядывает, подмигивает. Быть в этом дому делу черному. Страшно стало деду, что ж делать-то, как себя до родных уберечь от такой напасти? У каждого ведь черти свои. Вот колдунья-горбунья в голбец спустилась, в пестре жучков перебирает. Дед Колян птичкам перышки оправляет. А в другом дому черти медуницами кажутся, в гнезде своем гомозятся. Всех и не распознаешь, какие они у других бывают. Призадумался дедушка Карпа, что ж люди-то скажут, коли у него самого окаянные откроются. Их хоть и не видно, а способы-то есть. На каждого управу найти можно. Ведь и сегодня такие люди найдутся, что любого колдуна распознают и высмеют. Колдуны хитрованы, а они хитрее того. Вот у нас как-то было. Пошел слушок на мужика одного, что он чертистый. Ты дом его видел, раньше справный был, а теперь без хозяина совсем плохой. Вдруг стали за ним замечать, что глаза при беседе отводит. Это ж первый признак. А потом баба одна рассказала, доченька у нее была, волосики кудрявые, мягкие, глазища большие, но чисто ангелок во плоти. 3 года 9 месяцев ей исполнилось. И вот, надо ж было такому случиться, в избу мужик этот чертистый пришел, на опохмелку просить стал. Мать-то на печи лежала, она дояркой робит, после утренней дойки. За скотиной опять же ходила, вот и умаялась. А колдун-то пристал, как банный лист, денег ему подавай. Она ему: «Уйди ты, Христа ради, не до тебя, черт лысый!» Тот не уходит. «Пусть дочка, мать-то говорит, кошелек тебе подаст. Мелочь там у меня, бумажных-то уж нету». Девочка и подала 87 копеек. Колдун по голове ее погладил и говорит: «Спасибо, доченька, вон ты какая Граша красивая выросла». И только-то, а ведь хватило, стала дочка чахнуть и чахнуть. И недели не прохворала, померла бедная. «Что с матерью-то было? Вот она выла и выла. Дитя-то последыш, его жальче всего. А ведь только погладил по голове и сказал, какая ты, Граша, красивая. Пошла мать к старушке узнать. Та ей говорит, на похороны не зови никого. Кто в могилу свел, тот первый должен прибежать». Так и сделала. А день-то ненастный получился, дожила. Ветер опять же холодный. И вот надо же, ни один человек не пришел, а этот чертистый тут как тут в избу заходит. «Я, говорит, должок тебе принес, 87 копеек. А сам все в гробик норовит заглянуть, видать, чертенка забрать надо было. Им же нельзя, чтобы черти пропадали, остатние замучают». У матери в глазах-то потемнело, но сдюжила, ничего уж не сказала. Схоронила баба Грашу, на могилке поплакала и пошла к бабушке учиться. Та ей все как есть рассказала, ничего не утаила. И как узнавать, и как привязывать. Знаешь, поди, воскресная молитва есть. Так ее, если на выворот прочитать при колдуне, он на одном месте мозолиться будет, никуда уйти не сможет. Или иголку еще хорошо в косяк втыкать, тоже с места не сойдет. Так вот и привязывают. Баба та колдуна на поминки зазвала на 9-й день. Накормила его до отвала, браги поднесла, а потом возьми да и прочти воскресную молитву на выворот. Привязала его к лоханной ножке. Эта лохань с нее зимой скотину поет, которую в избу со двора забирают. Он и елозил, и так, и сяк, а выйти-то не может, молитва его держит. Ох, худо ему было, полную лохань наблевал, да к баба блевотину съесть заставила, всласть поизмывалась». Но доченьку-то не вернешь. Чертистый позже, как увидит ее, бегом бежит. Потом съехал с деревни. Так вот колдунам достается. Задумался дедушка Карпа. Куда ни кинь, везде клин. И от чертей не убережешься, и от человека знатливого. А биси-то уж и вовсе поперек горла встали. Не знают, что с ними и делать. Ночами они деду такую трепку задавали, что не дай бог... Поутру едва с лежанки вставал, а все потому, что портить не желал. Закаялся он, деда Коляня, проклял минуточку ту, когда колдуном заделаться решил. Тоже пошел учиться, как от чертей избавиться. Обошел все святые места. В монастырях на соломе, когда на голых досках ночевал. Далее-то складов его не пущали, поганый, мол, человек. Ничего не помогало, пока со знающими людьми не свиделся. Они ему велели черную магию учить, чтобы все дьяволья известны стали. Это у нас в верхах, говорят, такая книжица имеется. Там все еретники со злые деревнями живут. Книга-то ихняя и есть. В черномазии это и все не по-простому. Буковки не черненькие, а беленькие. Страницы вишь на выворот, как сажа, чтоб читать сподручней было. Вот как прочтешь ее, все про все знать будешь». Карпа много мест в верхах тогда исходил. Научился таки, а как силу набрал, домой возвернулся. Как раз на покосы угодил, начал людям о бисях своих рассказывать. А им-то это самое плохое и есть, чтоб другим известно стало. Карпа силу набрал, так просто его не возьмешь. Вот и порешили они всем гуртом навалиться. Это уж бабка мне поведала». Откосил Карпа за день, стал литовку протирать, чтоб звонко шла, да как вдруг подскочит, стал руками размахивать, будто отбивается от кого. Потом упал, по траве катается, от горла кого-то отдирает. Весь покраснел, хрипит, уже и кричать не может, пена со рта клочьями летит. Баба, не будь дура, молитву сотворила, крестом обнесла кругом, вроде отпустила малеха. «А страшно, что ж дальше-то будет?» Пошел Карпа к батюшке, покаялся в своем грехе, тот стал молебен по нему служить, еще отпустило поболе. Тогда Карпа все свои сбережения нищей братьей раздал, молиться стал. Молился 3 месяца и 3 дня почти без продыху, и ведь помогло, отстали от него черти, дали ему покой и ослабу. А с Николаем Венедиктовичем еще того страшнее получилось. Он ведь всю жизнь свою чертей множил, вот и стали они его под конец давить. Довели человека так, что и гроб он себе стесал, сколотил, отходить уж собирался, а биси-то не давали с миром помереть. Я уж тогда большенький был, сам все помню. Раз утром прибегает Колянин Углан, внучок. «Дедушку, говорит, помирает». «Ну мне ж любопытно, вот тоже и побег туда. В избу-то пришли, так сразу и слыхать, что человек кончается. К самой лежанке подходить боязно, издали поглядываем». Дед Колян сам с собой разговаривает, только на разные голоса, ругается по-черному. Один голос тоненький, другой потолще, руками размахивает, все норовит задеть кого-нибудь. Старушки шепчутся, бабка его молча стоит, как закаменела. И вдруг, Господи, хлынуло из него, и носом и ртом сметана и молоко так и хлещут. У Николая Венедиктовича аж шары на лоб полезли, руки свело, а старушки приговаривают. «Нажрался за жизнь свою проклятую чужого молока, вот Господь все обратно и отбирает». А это и вправду бывает такое. «У нас корова раз пришла с пастбища, вымя расперла, не заденешь, сразу реветь начинает». Дед-то нахмурился. «Это, говорит, Николая Венедиктовича работа, он молоко закрыл». Шапку в горсть и за порог. Уж не знаю, о чем они там толковали, но дед Колян пришел, пошептал что-то над коровой. Через день, говорит, снова доить можно будет, лучше прежнего получится. Так и было, с той поры не меньше 2 ведер выдавали. А то еще могут молоко под кожу скотине запустить, тогда уже вовсе не поправить, забивать придется. А не забьешь, так пропадет, и ни молока тебе, ни мяса. Или, скажем, нагуляется корова за день, а молока только на кружку и нацедишь. Это тоже биси выдавливают колдуновские. Вот так и воруют они молоко. Хлынуло, значит, у Николая Венедиктовича и ртом, и носом. Сережка, внучок его, аж затрясся. «Дедушку жалко!» Да и кинулся к нему, за руки схватил. У деда Коляна глаза разом размутнелись. Погладил он Сережку по голове, говорит... «Вот спасибо тебе, внучок, забирай себе и владей!» А мать Сережкина оттаскивает его и орет на всю избу. «Верни ему обратно, сыночка! Верни, Сереженька!» Тот и понять-то ничего не может, башкой крутит. «Верни, всю жизнь маяться будешь!» А дед уже последний дух испускает. Догадался Сережка, неладное сделал. Хлопнул тогда деда по плечу и говорит... «Прости меня, деда, забирай себе обратно!» Только сказал, Коляна опять закорежила. Ужас, что с ним делалось. Черти-то помирать не хотят, вот и ему не дают, мучают. Если б на кого другого перешли из родственников, тогда бы сразу на тот свет отпустили. А так не имеют такого права. Чуть позже отпустила деда Коляна маленько. Вот он и говорит... «Помру, так читать надо мной позовите Гришку, это тот, который в бане распятие видел. Только его и зовите, чтоб никто другой даже рядом не стоял. Он один отчитать до конца сможет». И снова его заломало, а тут мужики из поля вернулись. Поглядели они, в затылках поскребли. «Однако конек надо поднимать, иначе не помрет, все мучиться будет». Взялись за топоры, над дедом Коляном потолок разобрали, хоть с комнаты на вышку лезть, не помогло. Тогда один на крышу залез, да и подрубил конек. Это вишь делают, чтобы душе способнее было на небо подняться. У колдуна-то душа грешная, от грехов великих заскурозлая, как гири они пудовые, так просто не подымается. Но и конек не помогло подрубать. Тогда старушка одна посоветовала... «Возьмите стакан с тонкими стенками, из которого он воду пил, поставьте в самую печь под трубу, да в стороны разойдитесь». Так и сделали, и вдруг вздохнул так спокойно Николай Венедиктович, аж ветерок по комнате прошелся, морщины у него разгладились, дух испустил. И в тот же миг вода в стакане помутнела, забурлила и как кровью окрасилась, плеснула волной и успокоилась». И вот что любопытно, опять чистая да прозрачная стала. Тут все и разошлись, покойника еще обмыть, обрядить надо. Кто-то за Гришкой отправился. А нам с Сережкой интересно стало, как это Григорий над дедом Коляном читать будет. Сговорились мы по дурости и малолетству крадом на печь забраться, чтоб подглядеть, как все будет. Не стало никого в избе, вот мы и шасть на печь, рухлядью тряпочной накрылись, чтобы раньше времени не разоблачили, и затаились. Сережка шепчет. «Не боись, на русской печи тебе никакая сатана не страшна, это мне мамка сказывала». «Да я и сам уж знал, что печь наша матушка на все гораздо. В ней и варят, и пекут, и белье стирают, раньше еще и мылись бывало, а уж дух какой от нее в избе, нигде такого нет». «Ну, затаились мы, как мышки, ждем. Сережка посапывает, умаялся за день, а я руку себе чуть до крови не исщипал, чтоб не уснуть». И вдруг входят три дяденьки в избу, а там как раз никого не было. Входят, озираются, один на божницу глянул, так его аж зашатало. Подскочили они к Николаю Венедиктовичу, ногами стучат, что твоя кобыла. Я пригляделся, а ноги-то у них коневьи, вот страсть-то. Двое покойника под руки подхватили, а третий на его место ладится лечь. А лицом-то он, ну вылитый Николай Венедиктович. Тут я как заору: «Спасите, спасите, воры!» Мужиков как и не было вовсе. С печи-то я спрыгнул, чтобы Сережку не разоблачили. Бабка его и говорит: «Что ж ты, деточка, кричишь? Грех ведь при покойнике». А я ей: «Деда Коляна чуть трое на копытах не увели, а один на его место ладился». Бабка запричитала, закрестилась: «Господи, господи, с нами крестная сила! Что ж такое тебе, деточка, привиделось? Это ж дьяволья самые и есть!» Прибежали мужики, выслушали. Надо, говорят, пятки ему прижечь. Ежели покойник, так ему все равно, а ежели кто подмененный, тут ему и испытание будет. Раздули угольки с загнетка, на щипцах к пяткам приложили. «Господи, завоняло-то как! Меня завыворачивало, едва успел на крыльцо убежать. За мной и мужики вышли. Ну, говорят, терпеливый покойничек, знать не подмененный». Деда Коляна-то в деревне шибко боялись, вот и радовались, что обошлось все. А я крадом обратно в избу и на печь. Сережка там уже со страху икает, худо ему, но до Григория дождаться решили. Тут уж стемнело, слышим, на крыльцо кто-то поднимается, как раз Гриша. Он добрый был, все с ребятишками возился, забавы разные придумывал, богомольный опять же. Бабы его шибко уважали, а мы и вовсе не боялись. Зашел Гриша с книгой толстенной, она вся в коже, застежки железные, картинка какая-то нарисована. Посмотрел Гриша на Николая Венедиктовича внимательно так, свечку достал, огонек затеплил, а дальше нам уж и совсем странно показалось. Гриша лучиной в печи поковырял, угольки раздул, а потом затоптал, и вот этим огарышком вокруг себя обчертился. Книгу раскрыл и зашептал что-то, не то молитвенное, не то еще какое-нибудь. Мы как ни вслушивались, только отдельные словечки и разбирали. «Я в кругу», «Бабы большегрудки», «Черти поза кругом». Больше ничего и не слыхать, но страшно стало. Свечка венчальная горит, огонечек у нее подрагивает, сквознячком потянуло где-то. А на стене две тени, одна большая, Гришина в рост, другая, только бороденка торчит и нос остренький, деда Коляна. Пламя свечное колышется, вот тени и по стенам шастают, и кажется нам с Сережкой, что вот-вот восстанет Николай Венедиктович, длани свои прострет на печь, ухватит пальцами ледяными за горло так, что и не крикнешь. А Гриша что-то бормочет, читает, как в церкви. И странное дело, круг, который обвел, только и светится, а за ним темно. Стал Гриша затихать, а сам все на деда Коляна поглядывает. Вдруг у того рука шевельнулась. Потом веки дрогнули, и глаз-то открылся. Заворчал дед Колян и поднялся из гроба. Я себе руку до крови закусил, чтоб не заорать. Сережка головой в тряпье зарылся. Поднимается дед Колян медленно так, садится. Глаза у него черным обметало. А зубы-то зубы! На святках, на игрище, когда покойника провожали, и то не такие страшные из брюквы вырезали. Смотрит на Гришу с усмешкой. «Пришел, не испугался чертей-то?» Помолчал Гриша маленько и говорит: «Пришел, Николай Венедиктович, не испугался. Знаешь ведь, что весь свой страх у той бани оставил?» «Да знаю, знаю. Только вот как тебя черти не съели?» «А я приготовился». «Хитер ты, гад, хитер не по годам. «Ну да нам с тобой ссориться ни к чему. К одному ведь человека ведем. Что со мной в прах уйдет, что с тобой?» «Вместе да поврось, Николай Венедиктович. Ты вот сколь съел за свою жизнь поганую?» «Не твоя это забота, но так и быть скажу. 40 сорожек да 100 окуньков за мной числится. Это ровным счетом так получается». «А ведь зрячную ты прожил жизнь, Николай Венедиктович». «Это уж, Гришенька, не твоего ума дело, зрячную или другую какую. У меня теперь, сам знаешь, судьи и другие будут, да и здесь-то ты мне не особо мешал». «Не скажи, не скажи, Николай Венедиктович, за тобой и здесь догляд был. Да не время сейчас считаться, кто кому что попортил». «Ладно, лясы точить, говори, зачем поднял, а то у меня уж и спину заломило. Передать чего надо?» «Да нет, Николай Венедиктович, нет у меня для тебя передачи. Одна только безделица, мне ее Карпа отдал, ему она в свое время сгодилась. Вышел ее срок на земле, держи вот». Протянул Гриша деду Коляну скляницу. Вся она гранененькая, на свету поблескивает. Знаешь, поди, в таких вот похожих хозяйки сейчас уксус хранят. «Знакомая вещица. Много мне тогда Карпуша хлопот с ней доставил. Ладно уж, передам кому надо. А сейчас все, хватит. Вышло мое время до донышка. Отпусти уж с Богом». «Не богохульствуй хоть за порогом», — сказал так Гриша и зашептал опять что-то. Одно услышал. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил он им пойти в них. Он позволил им. Тогда уже дед Колян медленно так опустился на доски и затих. Пропали зубы его жуткие, глаза с кровавой поволокой закрылись навсегда, стан выпрямился, а руки на груди успокоились. Похоронили его как доброго христианина. Не было тогда у нас привычки по-собачьему зарывать. На могилу крест поставили, бабка навещала с внучатами. Только как она померла, перестал народ на могилу ходить. Так ее травой и затянуло. Сейчас на старом могильнике я ее, пожалуй, и не найду».